Глава 13. Он. «Подай мне ебучий телефон! Ну же!» Тереза смотрит на меня широко раскрытыми глазами, прижав руку ко рту, в то время как я зубами затягиваю импровизированную тугую повязку из футболки на своем плече. Чувствую накатывающую слабость и замедление пульса, но времени на профессиональную помощь у меня нет. Сначала набираю Оскару. «Ты нужен мне здесь!» Бросаю отрывисто, быстро и только по делу. Спускаюсь вниз, пальцами здоровой руки крепко держась за перила лестницы. Каждый шаг дается с трудом. Головокружение значительно усугубляет ситуацию, но скоординировать действия своих людей сил хватит. Отправляю несколько точных голосовых сообщений. Слышу, как Тереза идет за мной следом. Я пока не решил, что с ней делать. Но то, что входная дверь нараспашку, охранника нигде нет, ее рук дело. Эти две оплошности пойдут жирным плюсом в копилку ее грехов. «Тебе срочно нужен врач». Ее голос дрожит от сильного волнения и от слез, которые она едва сдерживает. Останавливаюсь и поворачиваюсь к ней лицом. «Куда, черт тебя дери, ты отправила ее?» Даже чтобы просто говорить, мне приходится прилагать усилия. Язык почти не слушается. Боль в плече и жгучий переходит в нестерпимую. Отборный мат приходится цедить сквозь стиснутые зубы. Я на мгновение прикрываю глаза, но тут же распахиваю их, потому что от наплывающих черных пятен за закрытыми веками становится в разы хуже. Пытаюсь устоять на ногах, пока получается. Если определять по шкале злости, то я остановился на моей любимой отметке абсолютно. Прям капитально потряхивает. Но сейчас меня больше прочего беспокоит, подвергается ли в данный момент риску кто-то по-настоящему важный для меня. Истошные крики Оливии стоят у меня в голове, однако вместе с этим я думаю и о своей малышке. Беспокойство зашкаливает. Желчь поднимается к горлу. «Тебе необходимо позаботиться о себе. С девочкой точно будет все в порядке». Никак не унимается Тереза. «И ведь прекрасно знает, что я уже вижу ее с дыркой от пули промеж глаз. Это вопрос времени». Телефон в моей руке начинает звонить. Я принимаю входящий вызов в режиме громкой связи, лишь мельком взглянув на экран. И делаю это вполне осознанно, не отрывая глаз от Терезы. Наблюдаю. «Даггер, приветствую!» Голос первого выводит степень моего напряжения на максимум. «Вижу, ты отпустил девчонку». Его больной смех эхом разносится по линии. «Это удручающее обстоятельство я предвидел. И знаешь, оно несущественно, но подвинуло нас обоих к цели. Жду тебя через 42 часа в аэропорту Южной Каролины. Координаты скину. Там произведем обмен. Правда, неплохо, что я держу свое слово». Кровь стынет в жилах, однако острая боль в плече временно притупляется ледяной волной страха за Еву. Услышав первого, Тереза бледнеет, как полотно, и резко вскидывает руку ко рту, прижимая ею трясущиеся в сильнейшем испуге губы. Она задыхается, делает шаг назад и хватается за перила лестницы, чтобы удержаться на ногах. Следя за ее реакцией, я тоже не могу дышать. Теперь не чувствую ничего, кроме онемения. «Я там буду». Отвечаю и сбрасываю вызов, сжимаю телефон трясущимися пальцами. Озвучиваю сейчас главный вопрос, который не дает мне покоя. «Пистолет». Мой голос тих, делаю тяжелый вдох. Ева взяла с собой мой пистолет. Тереза сдавленно всхлипывает и отрицательно трясет головой. «Нет». «Сука! Ты говорила с ним? Его голос? Это был он? Ну же, вспоминай!» «Твою ж! Ей даже кивать не нужно. Я уже знаю, что она ответит». В уме прикидываю время и расстояние до Южной Каролины, чтобы не упасть, приваливаюсь спиной к стене. Вероятность, что в дороге я истеку кровью и умру, стопроцентная. Тут без вариантов. Тереза часто моргает. «Я говорила только с ее братом». Ее зубы отбивают нервную дробь. «Думай!» Меня бросает в холодный пот. Поначалу я чувствую его только на лбу, но теперь он охватывает все тело. «Ты слышала этот голос когда-нибудь, в какой-либо момент вашего с Томасом Адерли обсуждения грандиозного плана по освобождению Евы? Ты абсолютно уверена, что разговаривала именно с ее братом по телефону?» Я вижу, как она лихорадочно вспоминает. «Слышала, это он и есть, но мы проверили его, я задавала вопросы, много вопросов о их семье. Девочка сама рассказала мне много личного, я не просто шла вслепую, я... Нет, нет, о черт!» Набираю номер Габриэла, пока идут длинные гудки, уточняю. «Младший Адерли связался с тобой, или это ты его нашла?» «Это он. Он первый связался со мной». Тереза умудряется отвечать сквозь внутреннюю истерику, потому что сама больше во все это дерьмо не верит. Ее всю колотит. «Томас вышел на меня, позвонил, и я подумала, что просто спасаю девочку». Дышу через раз, натужно. Ощущаю такое жжение в легких и горле, словно там теперь битого стекла приполнехонько. Хоть ешь, прямо на зубах скрипит. Но когда, наконец, на другом конце провода раздается уверенное мужское «слушаю», я даже успеваю с юмором произнести. «Помнишь?» Пытаюсь засмеяться, однако выходит только надсадный кашель. Ты как-то сказал мне, все-таки мужчина должен красиво смотреться и у алтаря, и в гробу. Вейга, пришло мое время попросить тебя проследить за этим. Вот теперь можно и осесть на пол.